Халую, упустившему столь великолепную возможность сговориться с дочерью высокопоставленного неприятеля, было бы не сдобровать. Маг, — подумалось мне, — истинный маг, не случайно использовал предупреждающий код. Сознавал, что полностью полагаться на его неразумное и напичканное предрассудками отродье невозможно. Даже, наверное, стремился обратить Марту против нас. Ничем иным нельзя было объяснить непостижимого. За каким лешим прислал он вместо умелого агента собственную ненаглядную ослицу? Замысел Мака начинал понемногу обрисовываться. Будучи фотографом, скажу, проявляться. Заставь девицу вроде Марты постранствовать и поскитаться в обществе М. Хелма Эсквайра, он же старший агент Эрик. Доведи юницу до неподдельного ужаса, искреннего омерзения, праведного и неукротимого гнева. В этом пункте последней соломинкой оказалась чудовищная, по мнению мисс Борден, судьба старого Холлинсхеда. Пускай поглядит на Эрика, полюбуется Лорной и Карлом, устрашится папашиных деяний, пускай содрогнется и скажет: «Я человеческое существо, я гражданка свободной страны, я обязана положить конец этому произволу и кровопролитию, и к чертям дочернюю привязанность. Папенька не лучше, коль скоро не хуже прочих». Вот и позвонила голубушка Леонарду. Следовало преклониться перед маком. Природу людскую он изучил до тонкости. И, подобно дочери, не смущался родственными чувствами. Использовал слабости Марты. Сама она, разумеется, считала их великими доблестями на общее благо. Слегка, чересчур, конечно, даже для мака, ведь никто не понуждал девицу хвататься за трубку и делать Иудин звонок. Мак предвидел, так оно и будет. Он рассчитал итог совместной поездки нашей с дальновидностью гроссмейстера. Думаю, что верно прочел умозаключение, строившись в этой седой, умной, хитрой и свободной от предрассудков в голове. Кто-то легонько прикоснулся к моей собственной губами. Кажется, покорного слугу чмокнули в макушку. На Марте красовался простой, песочного цвета брючный костюм, а парик отсутствовал. Девушка уселась, поглядела из-под лобья и улыбнулась так задорно, что я чуть не устыдился гнусных, постыдных мыслей, коим предавался полминуты назад. Улыбка была задорной, победной улыбкой мата Хари, сумевшая обольстить простака и втемяшить ему, будто немного влюблена. — Добро пожаловать, мисс Борден, — изрек я учтиво. — Рад увидеть вновь. — Что? — Раньше возле меня ошивалась неведомая мошенница с длинными светлыми волосами. — А, знаю. Не возьму в толк, мистер Хелм, чем она привлекала вас, развращенная и глупая. Говорила Марта слишком уж быстро, бойко, весело. Забыла, что стрижется под мальчишку и следит за вымиранием бурых пеликанов. Чувствовала себя несравненной фан-фаталь, роковой женщиной, которой море по колено, которая способна даже лютого людоеда укротить мгновением загорелого пальчика и прочих телесных частей. В тот же вечер в городе Монтгомери, штат Алабама, она угостила меня истинным представлением, для коего приобрела черное кружевное белье. Отчего-то считается, будто черные трусики сводят мужчину с ума. На мой же вкус белье то и белье, что белое, пускай розовое, не возражаю. Уж никак, извините, не черное. Не прихожу в неистовство при виде черных подвязок, наоборот, начинаю скучать. Представление получилось отменно скверным, но я видал и похуже. Еще через день мы достигли острова Робал, штат Флорида, слишком поздно и чересчур усталый, чтобы валять постельного дурака. Едва рассвело, поднялись и отправились навестить Хэнка Приста. Лодку спустили на воду с маленькой пристани возле старенькой, очень милой приморской гостиницы, где мы переночевали. Погода стояла ясная и безветренная. К западу, меж Робалу и соседним островком, виднелся открытый океан. Собственно, это был огромный Мичиганский залив. Но я, закоренелая сухопутная крыса, и любую водную гладь за которой не видно противоположного берега, считаю океаном, особенно гладь соленую.